Как долго может прожить человек с такими увечьями? Если отрубить одни только кисти, он, скорее всего, истечет кровью минут за 20, прикинул Фишек. Но если ему пришлось спасаться бегством, то его мог немного подстегивать адреналин. Значит, от места, где он был найден, до места преступления должно быть не более 20 минут ходу. Мы осмотрелись. На нас в ответ посмотрел грязный город, перенаселенный, со жмущимися друг к другу домами. Существовали сотни возможностей. Чтобы все обыскать, потребовались бы многие дни. Но мы могли сузить зону поисков. «Как он попал на крышу?» – спросил я. «Мне тоже хотелось бы знать», – произнес Фишек. «А лестница, по которой мы...» Биквин осеклась, осознав свою оплошность. «Без рук?» – усмехнулся Фишек. «И без глаз», – закончил я. «Возможно, что он не сбежал. Вероятно, что сюда его притащили мучители». «Или же он свалился», – сказала Биквин, показывая куда-то. С востока над крышей завода нависало здание склада. В 10 метрах над нами виднелись разбитые окна. Если он был где-то там, то мог, удирая в своей слепоте, вывалиться оттуда и упасть на крышу. «Хорошая мысль, Елизавета», – сказал я. Арбитры проделали неплохую работу, но даже Уоррекс не задумалась о несоответствиях. Мы подошли к боковому входу склада. Помятые металлические ставни оказались заперты. На стене было прикреплено объявление, предостерегающее от взлома собственности аргикультурных хранилищ Гандлмасса. Я извлек свой мультиключ и отпер висячий замок. При этом я заметил, как Фишек вынимает пистолет. «В чем дело? У меня есть такое чувство, что за нами сейчас наблюдают». Мы вошли внутрь. Воздух был прохладным. Здесь все еще пахло химикатами. Ряды цистерн, наполненных химическими удобрениями, выстроились вдоль стен гулкого помещения. Пол второго этажа представлял собой дощатый настил. Помещение не использовалось уже несколько лет. Дверь, за которой начинался подъем наверх, была забрана металлической решеткой, мокрой от стекающей дождевой воды. Фишек дернул решетку. Та оказалась фальшивой и легко отошла в сторону. Теперь и я вытащил свой автоматический пистолет. На третьем этаже, откуда можно было выйти на крышу примыкающего здания, мы обнаружили комнату 10 на 10 метров, на полу которой был расстелен лист пластика, покрытый запекшейся кровью и прочими органическими отложениями. В помещении висел запах ужаса. «Здесь не мы сделали это», – уверенно произнес Фишек. «Никаких культовых знаков или символики хаоса», – заметил я. «Не факт», – сказала Биквин, пересекая комнату и стараясь не наступать на измазанный лист. Я был более чем уверен, что она куда больше заботилась о сохранности своей обуви, нежели о неприкосновенности сцены преступления. «Что это? Здесь что-то было подвешено». В стену было вбито 2 ржавых крюка, свежие царапины на которых давали понять, здесь недавно что-то вешали. На полу под крюками желтым мелом был нанесен причудливый символ. «Он встречался мне и раньше», — сказал я. В этот момент загудел мой вокс. Меня вызывала Уоррекс. «У меня есть запрошенный вами список рабочих». «Хорошо, где вы сейчас?» «Собираемся встретиться с вами на заводе, если вы все еще там». «Мы встретимся с вами на углу улицы Ксеркса. Передайте своим людям, что мы обнаружили место преступления на складе удобрений». Мы вышли из комнаты, где произошло убийство, и направились к лестничному проему. Фишек застыл на месте и вскинул пистолет. «Снова?» – прошептал я. Он кивнул и оттолкнул Биквин в укрытие за дверь. Если не считать стука дождя и шуршания насекомых, стояла абсолютная тишина. Сжимая оружие, Фишек посмотрел на ветхую крышу. «Может быть, это только мое воображение, но мне показалось, что я увидел тень. двигающиеся по обнажившимся стропилам. Я двинулся вперед, направляя ствол на эту тень. Что-то скрипнуло. Половица. Фишек указал на лестницу. Я кивнул, подтверждая. Но последнее, чего мне хотелось, так это открывать огонь по ложной цели. Поэтому я осторожно включил вокс и прошептал. «Ворекс, вы точно не входили на склад, чтобы встретиться с нами?» «Никак нет, инквизитор!» «Прием окончен!» Фишек подошел к краю лестничной площадки и посмотрел вниз, нацеливая оружие. Лазерный импульс пробил доски возле его ног, и Годвин откатился в сторону. Я выпустил 3 заряда в лестничный пролет, но неудачно выбрал угол. В ответ раздалось 2 выстрела из винтовки, а затем снова полыхнул лазер, обжигая пол. «Стреляют сверху!» – запоздало сообразил я. Тот, кто стоял на лестнице, был вооружен винтовкой, но лазерный огонь велся с крыши. Я услышал шаги этажом ниже. Фишек приподнялся, собираясь броситься в погоню, но очередной лазерный импульс заставил его снова залечь. Я вскинул пистолет и открыл огонь по крыше, пробивая в черепице дыры, сквозь которые заструился бледный свет. Наверху что-то зашуршало и заскрипело. Фишек тут же оказался на лестнице, преследуя второго противника. Я же побежал по 3-му этажу, следуя за звуками, которые издавал человек, бегущий по крыше. В проломе я увидел силуэт и выстрелил снова. Мне ответила яркая вспышка лазера, но затем раздался глухой удар и скрежет, как при скольжении. «Прекратить огонь! Сдавайтесь! Инквизиция!» – проревел я, воспользовавшись волей. Последовал более весомый грохот, словно обрушилась целая секция крыши. В соседнем помещении черепица лавиной сыпалась на пол и разбивалась. Я вломился в дверь, вскидывая пистолет и готовясь выкрикнуть очередной приказ, подкрепленный волей. Но в комнате никого не оказалось. Кучи битой черепицы и кирпичей устилали пол под зияющей дырой в крыше, и среди обломков лежала деформированная лазерная винтовка. В дальнем конце комнаты виднелись разбитые окна. Те самые, которые Биквин заметила с крыши завода. Я подбежал к одному из них. По крыше завода бежала массивная фигура в темной одежде. Убийца спасался от меня тем же путем, каким от него в последний раз бежала жертва, через окна, выходящие на крышу соседнего здания. Расстояние было слишком большим, чтобы использование воли дало хоть какой-нибудь эффект, зато угол зрения и прицел оказались достаточно хороши. Я решил стрелять в затылок, и секунду до того, как убийца исчез бы в укрытии, стал плавно нажимать на курок. И тут позади меня взорвался весь мир. В себя я пришел, лежа на руках, баюкающий меня Биквин. «Не шевелись, Эйзенхорн, медики скоро прибудут». «Что случилось?» – спросил я. «Мина-ловушка. Помнишь лазган, который бросил тот парень? Он взорвался у тебя за спиной. Перегрузка энергетической ячейки. Фишек достал его?» «Конечно». «На самом деле нет, ему это не удалось. Он упорно гнался за своим противником по лестнице через 2 этажа, а затем через нижнее помещение склада. У выхода убийца неожиданно развернулся и опустошил обойму своего автоматического пистолета в Годвина, вынуждая того броситься в укрытие. В тот момент подоспела капитан Ворекс и пристрелила человека, стоявшего в дверях. Мы собрались в тесном офисе Ворекс. Отделение арбитров средневысотного сектора гудело, как потревоженный улей. К нам присоединился Эмос, нагруженный бумагами и информационными планшетами и притащивший с собой Мидаса Бетанкора. «Ты в порядке?» – спросил Мидас. В своей вышитой вишневой безрукавке он казался ярким цветным пятном на фоне строгого сумрака средневозвышенного округа. «Мелкие ссадины. Со мной все хорошо. Я-то думал, что мы собираемся улетать», А ты тут, оказывается, просто решил повеселиться без меня? Я тоже думал, что мы собираемся улетать, пока не увидел это дело. Посмотри записи Биквин. Мне нужно, чтобы ты как можно быстрее вошел в курс дела. Древнее, напичканное аугметикой тело Эмоса дошоркало до стола Уорекс и бесцеремонно свалило в кучу свои книги и планшеты. «Я работал», — сказал Убер. «И наработал какие-нибудь результаты?» — спросила Биквин. Он одарил ее кислым взглядом. «Нет, если честно, но мне удалось собрать достойные похвалы объем информации. Когда начнется обсуждение, я, возможно, смогу заполнить некоторые пустые места». «Нет результатов, Эмос? Это очень странно», — усмехнулся Мидас, и его белые зубы сверкнули на темном лице. Он передразнивал престарелого ученого, используя излюбленную фразу Эмоса. «Передо мной лежал список рабочих склада, где нашли три тела, и еще один такой же список для сельскохозяйственного хранилища, где мы вступили в перестрелку. Быстрая сверка дала два совпадающих имени. Брел Садакис и Вим Веник. Оба работали на складе, пока тот не закрылся. На данный момент оба наняты агрикультурными хранилищами Гандлмасса». «Прошлое, адреса?» – спросил я у Уорекс. «Я проверю», – сказала она. «Итак, значит, у нас здесь культ, да?» – спросил Мидас. «У вас есть серия ритуальных убийств, как минимум одно место преступления, а теперь еще и имена двух возможных культистов». «Возможно». Я не был уверен. Все казалось одновременно и большим, и меньшим, чем представлялось в начале. Чутье инквизитора. Остатки лазерной винтовки, брошенные моим соперником, лежали на столе для улик. Несмотря на повреждения, причиненные взорвавшейся от перегрузки энергетической ячейки, не составило труда определить модель. Энергетическая ячейка могла взорваться из-за того, что оружие упало? «Он ведь провалился сквозь крышу, верно?» – спросила Биквин. «Эти штуки очень прочные», – ответил Годвин. «Принудительная перегрузка», – сказал я. «Старый трюк имперской гвардии. Солдаты знают, как это сделать. Применяется в качестве последнего слова в критической ситуации, когда их зажимают в угол, когда им все равно остается только умереть». «Нестандартное изменение», – произнес Фишек, тыча в дужку курка искалеченного лазгана. «Знания Годвина об оружии казались порой обширными до неприличия. Видите эту модификацию? Дужку расточили, чтобы сделать расстояние до курка больше». «Зачем?» – спросил я. «Чтобы удобнее было держать», – пожал плечами Фишек. «Например, аугметической рукой с увеличенными пальцами». Мы прошли по коридору к помещению морга, где на столе лежал человек, застреленный Уорекс. Это был средних лет мужчина мощного телосложения, но выглядевший явно старше своих лет. Его кожа была обветренной и морщинистой. «Личность установили? Мы работаем над этим». Сотрудники морга раздели покойника догола. Фишек старательно изучил его, перевернув труп с помощью Уорекс, чтобы осмотреть спину. Одежда и личные вещи мужчины лежали в пластиковых пакетах на подносе в ногах покойного. Я взял один пакет и поднес его к свету. «Татуировка», – отрапортовал Фишек. «Имперский орел на левом плече. Грубая и старая. Под ней буквы. Заглавная «С», точка, заглавная «П», точка, заглавная «И», заглавная «Х». «Я как раз нашел в пакете перстень с печаткой, золотой, с изображением каменки». «СП-9», – произнес Эмос. «Самитерский полк номер 9». «Девятый самитерский полк был основан в Урбитане 23 года назад и нес службу, как уже сообщил Эмос, во время жестокой освободительной войны на Сюрреалисе-6. Согласно городским архивам, 513 ветеранов той войны и того полка вернулись на родину после службы 13 лет тому назад, попав из мира воюющего в мир увядающий, полный болезненной нищеты и лишенный будущего. Их полковой эмблемой, что нормально для некогда агрикультурного мира, была птичка-каменка. Они вернулись 13 лет назад, и самая давняя жертва также относится к этому времени, произнес Фишек. «Компания на Сюрреалисе 6 была тяжелой, верно?» – спросил я. Эмос кивнул. «Враг хорошо окопался, сражение было яростным, ожесточенным, ожесточающим. Да к тому же еще и климат. В небе два солнца, белые карлики, нет никакого облачного покрова, одуряющая жара и свет, не говоря уже о потоках ультрафиолета. Травмирует кожу», – пробормотал я. «Она становится обветренной и преждевременно старится». Все посмотрели на морщинистое лицо покойного, лежащего на столе. «Я запрошу список ветеранов», – вызвалась Уорекс. «Он у меня уже есть», – произнес Эмос. «Готов биться об заклад, что ты найдешь в нем имена Брелла Садакиса и Вима Веника», – сказал я. Эмос помолчал, просматривая перечень. «Так и есть», – наконец согласился он. «А как насчет Тревеса?» «Да, он тоже здесь. Мастер, комендор, сержант Кватер Тревес». «А Омин Люнд?» «Да, снайпер первого класса. Оставила службу по инвалидности». «Значит, 9-й Сэметерский был смешанным полком?» – спросила Биквин. «Как и все наши войска гвардии», – с гордостью произнесла Уорекс. «Итак, все эти мужчины и женщины», – задумчиво заговорил Мидас, – «эти солдаты прошли через ад. Они сражались с порчей, нанесенной хаосом. Ты думаешь, они привезли ее с собой? Оказались затронуты сами? Ты думаешь, что на Сюрреалисе они были инфицированы прикосновением варпа и с тех пор совершают ритуальные убийства, поклоняясь ему?» «Нет», — сказал я. «Мне кажется, что они все еще продолжают сражаться». Печальной реальностью Империума до сих пор остается то, что еще ни один ветеран не смог вернуться с войны невредимым. Одни только сражения уже рвут нервы и калечат тела. Но ужасы варпа и отвратительные расы ксеносов, вроде тиранидов, навсегда травмируют рассудок, заставляя ветеранов бояться теней и ночи, а иногда и собственных друзей и соседей до конца жизни. Гвардейцы 9-го Сэметерского пехотного полка возвратились 13 лет назад, поломанные свирепой войной против извечного врага человечества, и вместе со своими шрамами и страхами привезли с собой эту войну. Арбитры немедленно устроили рейды по адресам всех тех ветеранов из списка, чье место жительства удавалось проследить, и тех, которые еще были живы. Выяснилось, что со времени их возвращения на родину рак кожи унес 200 ветеранов. Они присоединились к боевым потерям на Сюрреалисе. Многих оставшихся удалось захватить. Сбившиеся с пути праведного пьяницы, опустившиеся наркоманы и несколько почтенных граждан, старающихся вести честную жизнь. Перед этими последними мне в особенности хотелось извиниться. Но около 70 человек выследить не удалось. Многие из них могли пропасть без вести, переехать или умереть без того, чтобы информация об этом дошла до властей. Но некоторые совершенно очевидно сбежали. Для начала хотя бы Люнд, Тревес, Садакис, Веник. Их квартиры были обнаружены пустыми, с разбросанными вещами, как если бы обитатели покидали свое жилье в спешке. То же самое было найдено еще по 20 адресам, соответствующим именам из списка. В дом одного из ветеранов, бывшего капрала Жефина Санкта, Арбитры прибыли как раз вовремя, чтобы предотвратить побег. В гвардии Санкто был огнеметчиком и, как многие его коллеги, ухитрился оставить свое оружие на память. Проревев боевой клич 9-го самитерского полка, он спалил 4 арбитров на лестничной клетке, прежде чем тактические группы органов правосудия изрешетили его тело градом оружейных выстрелов. «Почему они убивают?» – спросила Биквин. «Все эти годы проводя тайный ритуал». «Не знаю». «Знаешь, Эйзенхорн, прекрасно знаешь». «Ладно, я догадываюсь». «Представь, анекдот про состояние императора, рассказанный парнем соседнего кузнечного пресса, заставляет твой хрупкий рассудок поверить, что этот человек затронут варпом. Кто-то изготавливает парики, чьи завитки напоминают тебе тайные знаки хаоса. Акушерка, как тебе кажется, подсовывает отпрысков вечного врага в дома матерей средневысотного округа. А бродячий проповедник кажется слишком пылким, чтобы быть чистым. Она уставилась в пол Лэндспидера. Они видят демонов повсюду. И во всем, во всех. И так уж выходит, они верят, что убивая служат императору. Они не доверяют никому, поэтому не информируют власти. Они забирают глаза, руки и языки, все органы коммуникации. Все, при помощи чего извечный враг может передавать свою гнусную ложь. Затем они уничтожают сердце и мозг, органы, которые, согласно типичному солдатскому мифу, вмещают демонов. Так что мы будем делать теперь? Снова доверимся интуиции. Ратуша аграрного братства Самитера представляла собой массивное здание, возведенное из бутового камня на печной улице. Ее фасад разрушался под воздействием смога и кислотных дождей. Строение стояло заброшенным уже 2 десятилетия. В последний раз оно использовалось в качестве сборного пункта для завербованных солдат 9-го самитерского полка. В длинных коридорах ратуши мужчины и женщины, поступавшие на службу, вносили свои имена в списки, получали новёхенькую униформу и приносили боевую присягу Богу-императору человечества. В определенные времена, при определенных обстоятельствах, когда нет возможности использовать настоящий алтарь императора, офицеры гвардии вынуждены импровизировать, чтобы проводить свои церемонии. Имперский орел, штандарт с аквилой, подвешивается на стене, а освещенная точка отмечается под ним на полу желтым мелом. Ратуша не была освещенным зданием, и основание полка должно было стать первым случаем, когда молодые рекруты увидели, как это происходит. Они приносили свои клятвы гербу, нарисованному мелом и свисающей со стены аквили. Уорекс привела с собой 3 группы огневой поддержки, но я решил, что вначале тихо войду в сопровождении только Мидаса и Фишига. Биквин и Эмос остались в машине. Мидас был вооружен своими парными игольными пистолетами, а Фишиг взял автоматическое ружье. Я же вогнал плоскую обойму, полную зарядов, в прекрасный болтерный пистолет, который подарил мне Бритнат, библиарий Адептус Астартес караула смерти. Мы распахнули дощатые двери разрушающегося здания и пошли по сырому коридору. С потолка капала вода, собираясь в лужицы на изъеденном кислотой мраморе. До нас донеслось пение. Нестройный хор распевал боевой гимн Золотого Трона. Низко пригибаясь, я повел своих спутников вперед. Через потрескавшиеся окна внутренней двери мы заглянули в главный зал. 23 ветерана в обносившейся одежде стояли рядами, преклонив колено на грязном полу. Пока они пели, их головы склонялись перед имперским орлом, свисающим со стены. Под аквилой на полу виднелся нарисованный желтым мелом герб. У каждого ветерана был заплечный мешок или рюкзак, а в ногах лежало оружие. У меня заныло сердце. И именно так все и выглядело 2 десятилетия назад, когда они еще только поступали на службу, молодые, полные сил и рвения. До того, как началась война. До того, как начался кошмар. «Дайте мне попробовать, попытаться предоставить им шанс», – произнес я. «Грегор», – прошипел Мидас, – «дайте мне попытаться ради их спасения. Прикройте меня». Я скользнул в зал, опустив оружие вдоль тела и присоединился к хору. Один за другим голоса умолкали, а склоненные головы поворачивались ко мне. В дальнем конце, возле желтого алтарного знака, стояли, уставившись на меня, Люнд, Тревос и еще один незнакомый мне бородач. Не обращая внимания на умолкшие голоса, я допел гимн. «Все завершилось», — сказал я. «Война окончена, и вы исполнили свой долг. Вы сделали даже много больше того, что от вас требовала присяга». Молчание. «Я инквизитор Грегор Эйзенхорн, и я здесь, чтобы освободить вас. Осторожная война против гнили хаоса, которую вы втайне вели на Урбитане, завершена. Теперь в дело вступает инквизиция. Вы можете отдохнуть». Двое или трое склонившихся ветеранов заплакали. «Ты лжешь!» – произнесла Люнд, выходя вперед. «Не лгу. Сдайте ваше оружие, и я обещаю, что с вами обойдутся по справедливости и со всем уважением». «Мы получим медали?» – дрожащим голосом спросил бородатый человек. «С вами вечно пребудет благодарность императора». Все больше людей плакало. Из страха, отчаяния или явного облегчения. «Не верьте ему», – сказал Тревос. «Это очередной трюк». «Я видела тебя в своем баре», – сказала Люнд, делая еще один шаг вперед. «Ты вынюхивал». Ее голос был пустым, отстраненным. «А я видел тебя на крыше завода, Омен Люнд. Ты все еще метко стреляешь, несмотря на искусственную руку». Она с некоторым стыдом посмотрела на свой протез. «Мы получим медали», – с надеждой повторил бородач. Тревос обернулся к нему. «Спейк, ты кретин, конечно же нет. Он пришел, чтобы убить нас». «Нет, я...» – начал было я. «Я хочу медаль», – неожиданно закричал Спейк, плавно и стремительно срывая с пояса лазерный пистолет, как может только опытный солдат. Выбора у меня не оставалось. Его выстрел пропорол наплечник моего плаща, а мой болт взорвался в голове Спейка, окропив кровью ржавого металлического орла на стене. Началось сущее светопредставление. Ветераны вскочили на ноги, открывая бешеную пальбу и рассредоточиваясь. Я бросился на пол, и пули изрешетили гипсовую стену у меня за спиной. В какой-то момент Мидас и Фишек бросились внутрь, стреляя навскидку. Трое или четверо ветеранов рухнули, скошенные бесшумными иглами, и еще шестеро закувыркались, когда их разорвали на части выстрелы из дробовика. Тревос побежал вдоль рядов скамеек, стреляя в меня из своего старого армейского лазгана. Я откатился в сторону и выстрелил в ответ, но мой заряд ушел в сторону. Лицо Кватера исказилось, когда его прошили иглы, и бывший гвардеец сложился пополам. Внутрь ворвались Ворокс и ее отряды огневой поддержки. Пламя из опрокинутых химических светильников взметнулось по стене. Я поднялся на ноги и был отброшен назад лазерным импульсом, оторвавшим мне левую руку. Падая, я увидел Люнд, с трудом оправляющийся, с нерасточенным курком лазгана Тревоса. Мой болт ударил в Омен Люнд с такой силой, что ее пронесло над скамьями и ударило о стену. Ее тело сорвало со стены имперскую аквилу. Ни один ветеран не вышел из стен ратуши живым. Стрельба продолжалась в течение 2 часов. Пятеро арбитров Ворекс погибли, застреленные бывшими бойцами 9-го санитарского полка. Ветераны стояли до последней капли крови. Лучшего о гвардейцах и не скажешь. Это дело вергло меня в уныние и задумчивость. Я посвятил всю свою жизнь служению Империума, защите его от многочисленных врагов, как внешних, так и внутренних. Но не против его же служителей. Гвардейцы оставались верны и честны по отношению к нему. Как бы они ни заблуждались, они все же шли по пути, освященному именем императора. Люнд стоила мне руки. Рука за руку. На Самитере мне изготовили протез. Я никогда не пользовался им. В течение 2 лет я проходил с опаленным обрубком. Потом хирурги на Мессине наконец имплантировали мне полностью функционирующую конечность. Но мне кажется, это было слишком малой ценой за случившееся. Я никогда больше не возвращался на Самитер, и по сей день там находят спрятанные тела. Тела столь многих, погибших во имя императора.